Я дождалась, пока они ушли. Потом приблизилась к Мину, который стоял возле окна спиной ко мне, и обвела одной рукой его шею. «Держу пари, что теперь ты меня окончательно возненавидел». Он медленно обернулся и посмотрел на меня глазами, полными гнева. Но, увидев мое лицо, на котором, вероятно, ясно можно было прочесть нежность, любовь и простодушие, он смягчился и сказал спокойным и грустным голосом: «Ну что, довольна? Добилась своего?» «Да, я довольна», — сказала я, крепко обнимая его. Он позволил себя обнять, а потом спросил: «О чем это ты хотела, это состояние души, поговорить?» «Ни о чем», — ответила я. «Просто хотела провести этот вечер с тобой». «А я», — сказал он, — «скоро должен идти ужинать. Я ужинаю здесь, у вдовы Медалаги. Тогда пригласи меня поужинать». Он посмотрел на меня и улыбнулся моей дерзости. «Ладно», — смирился он, — «сейчас пойду предупрежу хозяйку. А как тебя представить?» «Как хочешь, скажи, что я твоя родственница». «Нет, я тебя представлю как свою невесту. Согласна?» Я боялась показать ему, как приятно мне это предложение, и ответила с напускной небрежностью: «Мне все равно, лишь бы быть вместе, а там называй как хочешь, невестой или еще как-нибудь. Обожди, я сейчас вернусь». Он вышел, а я отошла в угол гостиной и, приподняв платье, быстро поправила комбинацию, которую не успела привести в порядок из-за внезапного прихода друзей Мино. В зеркале, которое висело напротив меня на стене, я увидела свою длинную красивую ногу, обтянутую шелковым чулком, и поняла, что выгляжу странно среди этой старой мебели, в этой душной и тихой комнате. Мне вспомнилось время, когда мы с Джино предавались любви на вилле его хозяйки, и когда я украла пудреницу. И я невольно сравнивала те дни, кажущиеся теперь такими далекими, с сегодняшним днем. Тогда меня томило чувство пустоты и горечи. Мною владело желание отомстить, может быть, не самому Джино, а всему свету, который в лице Джино так жестоко обидел меня. Теперь же я чувствовала себя счастливой, свободной и легкомысленной. И я снова убедилась, что по-настоящему люблю Мину. И меня мало беспокоило, что он не любит меня. Я оправила платье, подошла к зеркалу и причесалась. Дверь отворилась, и вошел Мина. Я надеялась, что он приблизится и обнимет меня, пока я верчусь перед зеркалом. Но он прошел мимо, сел на диван. «Все в порядке», — сказал он, закуривая сигарету. «Поставили еще один прибор. Через несколько минут будем ужинать». Я отошла от зеркала, села с ним рядом, взяла под руку и прижалась к нему. «А эти двое, — спросила я, — тоже занимаются политикой?» «Да. Они, должно быть, не очень-то богаты». «Почему ты так думаешь?» «Заметно по их внешнему виду». «Томмазо — сын нашего управляющего», — сказал он, «а второй — школьный учитель». «Он мне не понравился». «Кто?» «Школьный учитель. Он какой-то грязный, а потом он таким сальным взглядом посмотрел на меня, когда я сказала, что я тут отдавалась тебе». «Зато ты, видно, ему понравилась». Мы долго сидели молча. Потом я сказала: «Ты стыдишься представить меня как невесту. Если хочешь, я уйду». Я знала, что единственный способ вырвать у него ласковое слово — Это притвориться, будто я думаю, что он стыдится меня. И в самом деле он тотчас же обнял меня за талию и сказал: «Ведь я тебе сам это предложил, и почему я должен стыдиться тебя?» «Не знаю, но вижу, у тебя плохое настроение». «Нет, у меня вовсе не плохое настроение. Я просто подавлен», — наставительно произнес он. «И это все от занятий любовью. Дай мне время прийти в себя». Я заметила, что он все еще бледен и курит без особого удовольствия. «Ты прав», — сказала я. «Прости меня, но ты всегда так холоден, так безразличен, что я просто теряю рассудок. Если бы ты вел себя иначе, то я не настаивала б на том, чтобы остаться». Бросив сигарету, он произнес: «Это неверно, что я холоден и безразличен». «И тем не менее...» «Ты мне очень нравишься», — продолжал он, пристально глядя на меня. «Ведь я уже не смог устоять перед тобой, хотя и пытался». Мне было приятно слышать эти слова, и я молча потупила глаза. А он добавил: «Однако ты все-таки права. Любовью это не назовешь». Сердце мое сжалось, и я чуть слышно прошептала: «А что же, по-твоему, любовь?» Он ответил: «Если б я тебя любил, то не захотел бы несколько минут назад прогнать тебя. И потом не стал бы сердиться на тебя за то, что ты хочешь остаться». «А ты рассердился?» «Да, я болтал бы с тобою, был бы весел, беспечен, обаятелен, остроумен, ласкал бы тебя, говорил бы тебе нежности, целовал бы тебя, строил бы планы на будущее. Вот это, наверное, и есть любовь». «Да», — тихо отозвалась я, — «во всяком случае, это все признаки любви». Он долго молчал, а потом сказал без всякой бравады, с какой-то покорностью: «И во всем остальном я точно такой же. Ничего не люблю и ни во что не вкладываю всю душу. Рассудком я сознаю, как надо поступать, но порой, даже делая что-то, остаюсь холодным и безучастным. Так уж я устроен, и, наверное, мне не удастся себя переделать». Я собрала все свои силы и ответила: «Мне ты и такой нравишься. Не беспокойся». Я нежно обняла его, но дверь отворилась, и старая служанка, заглянув в комнату, позвала нас к столу. По коридору мы прошли в столовую. Я до мелочей запомнила и эту комнату, и людей, так что мое восприятие в тот момент было столь обострено, что все отпечаталось в моей памяти, словно на фотопластинке. Мне казалось, что я не действую, а грустно взираю со стороны на свои действия широко раскрытыми глазами. В этом, вероятно, и состоит влияние на нас реальной действительности, которая вызывает в нас чувство протеста, заставляет нас страдать и которую мы так хотели бы изменить. Вдова Медалаги почему-то показалась мне очень похожей на черную инкрустированную перламутром мебель, стоявшую в ее собственной гостиной. Это была пожилая женщина внушительного вида, с обширным бюстом и массивными бедрами. Она была одета во все черное, ее широкое поблекшее лицо с темными кругами под глазами было подернуто как бы перламутровой бледностью и окаймлено черными, очевидно крашенными волосами. Она стояла у стола и с угрюмым видом разливала суп. Лампа с противовесом была спущена вниз к столу, освещая грудь вдовы Медалаги, похожую на огромный блестящий черный тюк. Лицо же ее оставалось в тени, поэтому глаза с темными кругами на белом лице производили впечатление карнавальной шелковой полумаски. Стол был небольшой, и с каждой стороны стояло по прибору. Дочь вдовы уже сидела на своем месте, и когда мы вошли, она даже не встала. «Синьорина сядет здесь», — заявила вдова Медалаги. «Как зовут синьорину?» «Адриана». «Смотрите-ка, так же, как и мою дочь», — небрежно заметила синьора. «Итак, у нас две Адрианы». Разговаривала она сдержанно, не глядя на нас. И было ясно, что мое присутствие пришлось ей не по вкусу. Я уже говорила, что я почти совсем не пользовалась косметикой, не красила волосы перекисью. Одним словом, по моей внешности никак нельзя было догадаться о моей профессии. Но то, что я бедная девушка из народа, это, конечно, было заметно. Да я и не собиралась этого скрывать. «Кого это он приводит в мой дом?» — должно быть, думала синьора Медалаги. «Притащил какую-то плебейку». Я села и посмотрела на девушку, которую звали так же, как меня. Она была ровно в половину меньше меня ростом, и, соответственно, меньше были ее голова, грудь, бедра и все остальное. Худенькая, с жидкими волосами, с маленьким овальным личиком, она смотрела на меня большими испуганными глазами. Я заметила, что под моим внимательным взглядом она потупила глаза и опустила голову. Я решила, что она стесняется, и, желая нарушить ледяное молчание, заговорила. «Вы знаете, мне всегда кажется странным, что кого-то зовут так же, как и меня, и что я совсем не похожа на этого человека». Сказала я это просто так, чтобы завязать разговор, и, признаюсь, начала его не очень-то умно. К величайшему удивлению, я не получила ответа. Девушка вскинула на меня свои большие глаза, вновь склонилась над тарелкой и продолжала молча есть. Тогда внезапно и ярко в моем мозгу вспыхнула истина. Девушка вовсе не смутилась. Она испугалась. Испугалась меня. Ее испугала моя красота, которая вдруг вторглась в их затхлый пыльный дом, подобно розе, расцветшей среди паутины. Ее испугало мое присутствие в этой комнате, словно я занимала слишком много места, хотя сидела тихо и спокойно. Но более всего ее испугало мое простое происхождение. Конечно, богатые не любят бедных, но не боятся их, а с высокомерным и самодовольным видом держатся от них подальше. Но если бедняк, благодаря воспитанию или происхождению, обладает повадками богатого, то он боится и сторонится настоящих бедняков, как человек, который боится заразиться какой-либо болезнью от тех, кто уже поражен ею. Медалаги не были богатыми людьми, иначе они не стали бы сдавать комнаты. Они были бедны, но не признавались в этом. И присутствие бедной девушки, которая не скрывала своего положения, казалось им и опасным, и оскорбительным. Кто знает, какие мысли мелькали в голове дочери синьоры Медалаги. Возможно, она думала: «Ишь ты, разговорилась тут, хочет, видно, подружиться со мною, теперь от нее не отделаешься». Я сразу поняла это и решила не открывать рта до конца ужина. Но мать держалась непринужденнее. Скорее всего, просто из любопытства решила поддерживать беседу. «Я и не знала, что у вас есть невеста», — сказала она, обращаясь к Мину. «Давно это случилось?» Она жеманно поджимала губы и разговаривала, выглядывая из-за своего огромного бюста, как из окопа. «Месяц тому назад», — сказал Мина. «И правда, мы познакомились месяц назад». «Синьорина из Рима?» «Не то слово. 7 поколений жили здесь». «А когда вы поженитесь?» «Скоро, как только освободится дом, где мы собираемся жить». «А, вы уже присмотрели дом?» «Да, небольшая вилла с садом и с башенкой, очень уютная». Мина насмешливым тоном описывал ту маленькую виллу, которую я ему показала на аллее возле нашего дома. Я сказала: «Если мы будем ждать, пока освободится тот дом, то, боюсь, мы никогда не поженимся». «Пустяки!» — весело отозвался Мина. Он, кажется, окончательно пришел в себя, и даже лицо его чуть-чуть порозовело. «Ты ведь знаешь, что дом освободят в назначенный срок». Я не люблю разыгрывать комедий, поэтому промолчала. Служанка переменила тарелки. «Виллы, сеньор Диодати, — начала вдова Медалаги, — имеют свои преимущества, но и свои неудобства. Они требуют массу прислуги». «Зачем нам прислуга?» — сказал Мино. «В этом нет нужды. Адриана намерена сама выполнять работу кухарки, горничной, экономки. Не правда ли, Адриана?» Синьора Медалаги смерила меня взглядом и произнесла: «По правде сказать, синьоре, некогда думать о кухне, об уборке комнаты, постелей. У нее полно других забот. Но если, конечно, синьорина Адриана привыкла, то тогда...» Она оборвала фразу и обратила свой взор на тарелку, которую ей протягивала служанка. «Мы не знали, что вы придете, и смогли добавить к столу только несколько яиц». Я сердилась на Мина, сердилась на эту женщину и чуть было не сказала: «Да, я привыкла, привыкла выходить на панель». А Мину был весело возбужден. Он непринужденно налил себе вина, потом мне. Синьора Медалаги не спускала с бутылки беспокойного взгляда и продолжал: «Но Адриана ведь не сеньор и никогда ею не будет. Адриана всегда сама стелила постели и убирала комнаты. Адриана — девушка из народа». Синьора Медалаги принялась разглядывать меня, будто только сейчас увидела впервые. Потом заметила с оскорбительной вежливостью: «Но я как раз и сказала, если синьорина привыкла...» Дочь снова уткнулась в свою тарелку. «Да, привыкла», — продолжал Мино, «и я, конечно, не буду настаивать на том, чтобы она меняла столь полезные привычки. Адриана — дочь Белошвейки и сама Белошвейка. Не так ли, Адриана?» Он потянулся через стол, взял мою руку и повернул ее ладонью вверх. «Правда, она делает маникюр, но рука у нее рабочая. Большая, сильная, простая. А волосы хоть и вьются, но все-таки непокорные и жесткие». Он оставил мою руку и грубо потрепал меня по волосам, как гладят животных. Одним словом, Адриана — достойная представительница нашего доброго, здорового и крепкого народа. В его голосе звучал вызов, но никто его не принял. Дочь вдовы Медалаги смотрела на меня так, будто я была прозрачная, а она разглядывала предмет, находящийся позади меня. Мать приказала служанке сменить тарелки, а потом, повернувшись к Мину, вдруг спросила: «А вы, сеньор Диодатти, уже видели новую комедию?» Я чуть было не расхохоталась. Так неловко хозяйка попыталась переменить тему разговора. Однако Мина ничуть не смутился. «Не говорите мне об этой комедии. Такая пошлость. А мы собирались завтра в театр. Говорят, что актеры играют великолепно». Мину возразил, что актеры играют не так уж блестяще, как утверждают газеты. Синьора удивилась, как это газеты могут искажать истину. Мина спокойно ответил, что в газетах все, начиная от первой и кончая последней строчкой, сплошная ложь, и весь разговор продолжался в том же духе. Как только собеседники исчерпывали очередную тему, синьора Медалаги тотчас же судорожно хваталась за другую. Мино, который, казалось, от души забавлялся, охотно принимал участие в игре и с готовностью отвечал на все вопросы. Сначала разговор шел об актерах, потом о ночной жизни Рима, о кафе, о кино, о театрах, о ресторанах и тому подобных местах. Мино и сеньора Медалаги были похожи на двух игроков в тамбурелло, которые перекидываются мячом и внимательно следят за тем, чтобы он не упал на землю. Примечание. Тамбурелло — игра в мяч ракетками, на которые натянута кожа. Но Мино проделывал все это с присущим ему чувством юмора, а сеньорой Медалаги руководил страх и презрение ко мне и ко всему, что так или иначе было связано со мной. Этим поверхностным и чисто условным разговором она, казалось, хотела дать понять следующее. «Заявляю вам, что позорно жениться на девушке из народа, и еще позорнее приводить ее в дом вдовы государственного служащего Медалаги». Дочь сидела ни жива, ни мертва. Она ужасалась и явно желала, чтобы ужин поскорее закончился, и я ушла. Сперва меня забавляла эта словесная дуэль, но потом я устала и отдалась целиком той грусти, которая владела моей душой. Я понимала, что Мино не любит меня, и это сознание наполняло меня еще большей горечью. Кроме того, Мино бессовестно пользовался моими сокровенными мечтами, чтобы разыграть комедию нашей помолвки. И я никак не могла взять в толк, хочет ли он посмеяться надо мной или над собой, или же над этими двумя женщинами. А скорее всего, он издевался над всеми сразу. И в первую очередь над самим собой. Казалось, что он так же, как и я, лелеял мечту о нормальной и порядочной жизни. И по каким-то причинам, правда, не схожим с моими, мечте этой никогда не суждено осуществиться. С другой стороны, я понимала, что, расхваливая в моем лице девушек из народа, он отнюдь не льстил ни мне, ни народу. Таким способом он хотел позлить свою хозяйку. Вот и все. И я вынуждена была признать, что он не лгал, утверждая, что не способен полюбить всем сердцем. Тут я впервые поняла, что любовь — это главное. Все зависит от нее. Только к иным людям любовь приходит, а к иным — нет. И если уж она пришла, то ты распространяешь свою любовь не только на любимого человека, но на всех людей и на весь свет, как было это состояние души. А если любви нет, то не любит никого и ничего, как было с Мино. А недостаток любви рано или поздно превращает человека в бесполезное и слабое существо. Со стола убрали посуду, и на скатерти, усеянной крошками и освещенной светом круглой лампы, появились четыре чашечки с кофе, терракотовая пепельница в виде тюльпана, а рядом легла большая белая рука с темными пятнышками, унизанная дешевыми кольцами, рука сеньоры Медалаги, сжимающая сигарету. Внезапно я поняла, что не могу больше находиться здесь, и встала. «К сожалению, Мино, — сказала я, нарочно утрируя римский акцент, — я должна идти. У меня уйма дел». Он положил свою сигарету в пепельницу и тоже поднялся. Звонким голосом, как и подобает плебейке, я пожелала им доброго вечера, слегка кивнув головой, на что сеньора Медалаги ответила церемонным поклоном, а дочь вообще промолчала. Я вышла в коридор и сказала Мино: «Боюсь, что сеньора Медалаги после сегодняшнего вечера предложит тебе поискать другую комнату». Он пожал плечами. «Не думаю. Комнаты дорогие, и плачу я аккуратно». «Я ухожу», — — сказала я. «Этот ужин испортил мне настроение». «Почему же?» «Потому что я убедилась в том, что ты действительно не способен любить». Эти слова я произнесла с грустью, не поднимая глаз. Потом взглянула на него и увидела, что он побледнел. А может быть, это просто показалось мне в полутьме коридора. Внезапно мной овладело раскаяние. «Ты обиделся?» — спросила я. «Нет», — с трудом выдавил он. «В конце концов, это правда». Сердце мое наполнилось любовью, и я порывисто обняла его. «Нет, неправда. Я просто так сказала, от злости. И потом, я все равно очень тебя люблю. Посмотри-ка, я принесла тебе галстук». Открыв сумку, я вытащила галстук и протянула ему. Он посмотрел на него и спросил. «Украла?» Он пошутил. Но эта шутка, как я поняла позднее, свидетельствовала о его расположении ко мне, пожалуй, больше, чем самые горячие слова благодарности. Однако тогда меня будто что-то укололо в самое сердце. Глаза мои наполнились слезами, и я прошептала: «Нет, купила. В магазине здесь, внизу». Он заметил мое волнение и обнял меня. «Глупышка. Я же пошутил. Впрочем, если бы ты украла его, я все равно был бы рад, и, может быть, еще больше». Я немного успокоилась и сказала: «Подожди, я тебе сама его повяжу». Он задрал подбородок, я развязала старый галстук, подняла воротничок и продела под него новый. «А этот ужасный, потертый галстук», — продолжала я. «Я возьму с собой. Его просто нельзя больше носить». На самом же деле я хотела взять галстук себе на память. «Итак, скоро увидимся», — сказал он. «Когда?» «Завтра, после ужина». «Хорошо». Я схватила его руку и хотела ее поцеловать. Он отдернул руку, однако я успела прикоснуться к ней губами. Не оборачиваясь, я быстро стала спускаться по лестнице.